Не хочется делать что-то недостойное. Увы, у меня нет больше желания сниматься в кино. Ну, если снимать взялся бы Ростоцкий или Бондарчук, царствие им обоим небесное, я бы, конечно, не стала сценарий читать. Но сейчас другой кинематограф. И в картинах, которыми нас порой мучает телевидение, я для себя роли не вижу. Наверное, пришло время других фильмов, другой на дворе век, и молодежь уже смотрит, как друг за другом гонятся, как стреляют, душат и убивают, повсюду кровь и насилие. Мешает это невообразимо. Очень трудно смотреть, когда с экрана в тебя целятся. Мы делали фильмы для того, чтобы люди, посмотрев их, понимали, как хорошо, как прекрасно на свете жить. А сейчас, наоборот, страшно после таких картин становится. Господи, не дай бог, кому-то залезут в дом, кого-то похитят, убьют. Но разве это искусство? Нет, не хочется предавать, не хочется делать что-то недостойное ролей, которые уже сыграны. Не хочется падать. Всеми предыдущими ролями планка поднята слишком высоко. Пришло новое поколение, их интересует совсем другое. Вкус у них изменился. А у меня пустота одна на душе от этих реклам. Они не мне адресованы. Когда мне предлагают играть каких-то мафиози, стрелять, и я этого не принимаю и даже не смотрю такие фильмы. Это вообще болезнь актерская, когда мы несколько раз потом проигрываем какие-то роли, которые в теме засели и которым ты отдал много-много чего-то дорогого. Они являются. Каждый актер несколько раз проигрывает роли в голове, волнуется. И вообще, актерам, которые играли большие роли, трудно потом выходить. Это и мой случай. Недавно по каналу «Россия» показали документальный фильм обо мне. Пожалуй, можно сказать, это последняя моя работа для телевидения. Название, правда, странное. «Последний герой. Точка. Вячеслав Тихонов». Почему последний? У нас героев много. Но осталась радость. Я сделал его для людей. Я там много всего наговорил, хотя вообще-то не оратор. Очень много сил и энергии отнимают все эти воспоминания. А просто болтать о том, что было, я не умею. Раз о чем-то вспоминаю, значит, снова все переживаю. А годы такие, что переживания уже вредны. Не знаю, сколько мне отмерено. Может, недолго осталось. Я ничего плохого не сделал. Всю жизнь честно работал. Мне нечего стыдиться. Не зря прожил свою жизнь. Остались мои роли, мои работы. Надеюсь, зрители мне благодарны. Я всегда был рад, когда меня узнавали незнакомые люди на улице, подходили и благодарили. Вот это самое главное счастье для актера. Меня скоро не будет, а, быть может, кто-то напишет, достойно или нет прожил свою жизнь.